Глава 6. Весь следующий день меня занимала мысль о том, как же все-таки выходит отсюда. Почему при моем приближении к стене моментально включалась система тревоги, а я видел из окна, как Эрни подходил к стене, и никаких звонков не было. Хорошо, допустим, ему нужно было сделать что-то у стены, сменить лампочку, фонаре, ну, что-то сделать. Он мог бы, естественно, выключить заранее сигнализацию, но он просто сгребал листья, так же, как я в тот день, когда Бонафонте продемонстрировал мне свою меткость. И я точно видел, что он протянул грабли в сторону стены, как и я в тот раз. Не специально, не расчетливо, а естественным движением. Просто там было много листьев. И больше, пока я наблюдал за ним, к стене он не подходил, грабли к ней не протягивал. Не выключил же он заранее сигнализацию, зная, что где-то ему придется протянуть грабли. Я надел куртку и вышел во двор. Эрни все еще сгребал листья в кучи, теперь уже в другом конце сада. «Добрый день», — сказал я, подходя к нему сзади. «Добрый день», — буркнул он, не поворачивая головы. Так и не удалось мне, увы, стать любимцем местного общества. «Эрни, я не могу больше сидеть за столом. Я превращаюсь в животное из класса плоскозадых. Дайте мне, пожалуйста, грабли». Он молча протянул мне грабли и зашагал прочь. «Да, Эрни!» — крикнул я ему вдогонку. «Сигнализация включена, а то я опять ненароком переплашу вас всех, как тогда». «Она всегда включена», — ответил он мне. «Осторожнее. Для меня включена, выходит, а для него нет. Как же это может быть?» Я автоматически сгребал листья. Я уже становился специалистом по сгребанию листьев и думал, и придумал, к своему удивлению. Я почувствовал чистый восторг ученого, сделавшего открытие или создавшего теорию. Если сигнализация включена, но мое приближение к стене на нее действует, а приближение Эрни или кого-нибудь еще нет, значит, они, в отличие от меня, на систему не воздействуют. И не потому, наверное, что они знают какое-нибудь петушиное слово, а потому, что у них есть нечто, воздействующее на систему. И тут я вспомнил, как Одри как-то упомянула про ключ. Ключ. Ну и что? Естественно, что у нее есть ключ, в отличие от меня, у которого его нет. И все-таки я чувствовал, что слово «ключ» тянет за собой какие-то ассоциации в моем подсознании. Ключ, ключ. Я вертел слово «ключ» так и эдак в голове. Буквально жонглировал им и все-таки не мог сообразить, что меня в нем смущало, что привлекло внимание. Ну и черт с ним, с ключом, со всеми ключами в мире. Вообще все зло в мире, твердо решил я, орудуя граблями, происходит из-за ключей. Выбросьте ключи, не нужны станут замки. Не будет замков, не будет сейфов и тюрем, священных устоев нашего прекрасного общества. Я проработал, наверное, часа полтора и пошел к себе, мимо ворот, в которых не было скважины для ключа. Не было. Не было. Мои глаза не ошибались. Две металлические створки были гладкими, без какого-либо отверстия. Так для чего же у Одри был ключ? Можно ли открыть ворота ключом, если его некуда вставить? Господи, ну конечно же, как же я мог сразу не сообразить? Есть ведь магнитные ключи, которые действуют просто при прикосновении их к замку. И этот же ключ может действовать на систему тревоги, не давая ей включиться. Просто и ясно. За исключением того, что нужно достать ключ. Только и все. Подойти, допустим, к Бонафонте и сказать: «Оуэн, дорогой, дайте-ка мне ваш ключик. Я хочу удрать, чтобы взорвать ваш дьявольский вертеп. Не могу выйти без ключа». Бедный старый профессор Ламонт. Кажется, ему придется еще раз спать крепче, чем обычно. Может быть, даже после второго массированного приема Дримуэлла ему вообще трудно будет засыпать без снотворного. Особенно, если мне удастся унести отсюда ноги. В чем я, впрочем, совершенно не был уверен. И вот я снова лежу затылком на жесткой спинке кровати. И в сотый раз проделываю в уме все то, что мне предстоит проделать через пару часов. В уме у меня все получается отлично, без сучка и задоринки. Может быть, и не стоит портить такой великолепный план попыткой осуществить его. Но все это нервические шутки человека, которому вовсе не до шуток. Я стараюсь расслабиться, не думать ни о чем. Ни о Бодре, которую никогда больше не увижу. Ни о прикосновении ее руки, которую никогда больше не почувствую. Ни об Оуэне Бонафонте, который умеет попадать из пистолета в ручку грабель. И, разумеется, в предметы еще более удобные для стрельбы. Например, человека. Я стараюсь не думать о профессоре Ламонте. Бедняга, наверное, будет искренне разочарован мною. Что ему не хватало, этому рондулу? И чем больше я стараюсь не думать обо всем этом, тем быстрее и суетливее проносится хоровод лиц в моем мозгу. И все-таки надо постараться как-то успокоиться. Я несколько раз вздыхаю так громко, что сам пугаюсь звуков, которые произвожу. Но это неправда. Вдохи и выдохи не пугают меня. Я боюсь, что мистер Бонафонте, умеющий попадать в грабли, не промахнется и в меня. Я боюсь, что лежу в постели и думаю в последний раз. Вообще в последний раз. Все в последний раз. Лежу в последний раз. Дышу в последний раз. живу в последний раз. Меня вдруг пронзает острая и светлая мысль. А стоит ли ставить на карту ощущение мягкого матраса под спиной, неудобной твердой спинки кровати под затылком и хаос мыслей в голове? Моих мыслей. Мыслей Язона Рондала. Одного. Единственного. Хорошо, против тебя зло. Но ведь зла много, а ты один. Может быть, оторвать голову от деревянной спинки кровати, подсунуть под нее подушку, отпустить тормоза и плавно заскользить вниз в теплую долину сна? Ты ведь против зла? Против. Ты ведь не настолько глуп, чтобы думать, будто искоренишь все зло на свете? Нет. Так отпускай тормоза. Там, во сне, в сладком сне, не будет ни ключей, ни ворот, ни пистолетов. Там будет таинственное черное озеро с неподвижной водой. И добрый, глупый Айвен Берман будет что-то бормотать себе под нос. Решай, Язон, отпускай тормоза. Ты еще молод. Ты еще успеешь побороться со злом. Чего-чего, а его на твой век хватит. Как говорит крепкий профессор Ламонт, зло не появляется и не исчезает. Закон сохранения зла. Так что не торопись бороться со злом именно сейчас. Успеешь. И искать тебе его не нужно будет. Оно само найдет тебя. Решайся. Опусти голову на подушку, и ты сразу избавишься от холодного, липкого страха. Зачем тебе это отвратное ощущение, которое накачивает воздух тебе в грудь и заставляет сердце сжиматься в комочек? Опусти голову на подушку. Опусти. Отпусти тормоза воли. Ты заснешь сразу, словно нырнешь в теплую ласковую воду. О, как мне хочется спать. Мысли становятся слегка размытыми и одновременно замедляют свое хаотическое мелькание. Если бы не твердая спинка кровати под затылком, я бы уже спал. Может быть, я уже сплю и соединен с явью лишь тоненькой пуповиной неудобства в затылке? Мысль эта неожиданно пронзает меня, как удар тока электрического стула. Я сбрасываю ноги на пол, быстрее из трясины, из зовущей и манящей трясины благоразумия. Я встаю, делаю несколько шагов к окну и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Только проснувшись, я начинаю понимать, как близок был к тому, чтобы заснуть. Ищу часами отблеск света на циферблате. Без 3 минут час. Пора. Еще раз мысленно произвожу ревизию своих планов. Ничего не забыл? Как будто нет. Я надеваю куртку и медленно, бесконечно медленно открываю дверь. Удачно. Не скрипнула. Во дворе тишина. Пугающая негородская тишина. Если не считать легчайшего шороха моросящего дождичка по листьям на земле, который мы с Эрни так и не успели все собрать. Как будто никого. Я осторожно крадусь к маленькому домику. Открываю дверь. Пока все просто. Слишком просто. Теперь я все время помню, где стоит кресло. Я обхожу его. Задергиваю шторы, зажигаю маленькую лампочку над панелью синтезатора. О, великая штука, тренировка. Я уже проделывала все это и теперь двигаюсь быстро и без размышлений. Открываю дверь в спальню Ламонта. Профессор спит на спине, тихонько похрапывая. Сначала слышно легкое сопение, потом легкое бульканье, мирные, спокойные звуки. В спальне тепло, слабо припахивает каким-то лекарством. Я смотрю на лицо Ламонта. В полумраке оно почти неразличимо, но мне кажется, что я вижу его выражение. Тихая, кроткая удовлетворенность пожилого человека. Жизнь почти прожита, но нет ни горя, ни горечи. Все хорошо. Все достигнуто. И с дочерью все будет хорошо. Спокойная, достойная старость. Тихая осенняя ночь. Я все еще смотрю на Ламонта. Он спит. 4 порошка Дремуэла делают свое дело. Будем надеяться, что они не подведут. Ну-с, дорогой мой Рондал, сказал я себе почему-то словами Ламонта. Подумай, где человек может хранить ключ? В кармане? Отлично. Я начал обыскивать карманы пиджака, который сел на спинке стула. Носовой платок, шариковая ручка, плоская коробочка. Я понес ее к двери, чтобы рассмотреть на свету. Сердечное лекарство. На всякий случай открыл. Таблетки. Бумажник. Вряд ли ключ может быть в бумажнике. А почему бы и нет? Какие-то документы, деньги. Засовываю деньги себе в карман. Потом, когда будет время, я буду обсуждать с собой моральную сторону вопроса. Профессор похрапывает так по-домашнему. Все вокруг так тихо, что я начинаю успокаиваться. Должен же у него быть ключ, черт его побери. И вдруг все взрывается телефонным звонком. Чудовищной громкости телефонным звонком. Я замираю, зато мысль начинает метаться. Кто это? Может быть, Одри? Может быть, у нее что-нибудь случилось? Телефон уже 3 вспарывал тишину. Профессор перестал храпеть. Сейчас он откроет глаза и увидит меня. 4-й залп звонка. Ламонт что-то мычит, но глаза не открывает. Снять трубку, боже мой, какой я болван. Я хватаю трубку. руку и поднимаю ее. Я не подношу ее к уху, но тем не менее слышу голос Бонафонте. «Профессор, это Бонафонте. Простите, что я вас беспокою. Я видел, зажгли свет и подумал, что, может быть, вам нужно что-нибудь». Плохо задернул штору. Что теперь делать? Положить трубку. А если он все-таки придет? Я метнулся к двери, защелкнул замок. Бросился обратно в спальню профессора. Снова зазвенел звонок. Выхода уже не было. Я приподнял трубку и опустил ее. Проклятый Бонафонте. Где? Где этот старый мерзавец может держать свой ключ? Меня охватила паника. Руки дрожали. Может быть, в ящике стола? Я потянул ящик, но он не открывался. Искать еще один ключ? А если Бонафонте сейчас придет сюда? Может быть, он уже стоит сзади, направив на меня свой проклятый пистолет? Я мгновенно повернулся, словно отброшенный тугой пружиной. Никого. Я метнулся к двери, замер на мгновение. Его было достаточно, чтобы я услышал шаги. Тот, кто шел, не таился. Все-таки он решил прийти. Если дверь будет закрыта, он постучит. Еще раз постучит. Он не уйдет. Ведь профессор снимал трубку. Я в западне. В ловушке. Я открыл замок и поставил его на защелку. Время остановилось. Господи, если бы мне только не мешал грохот собственного сердца. Еще шаг. Другой. Пауза. Стук в дверь. Вежливый, осторожный. Стук подчиненного. Я затаил дыхание. Что он сейчас должен сделать? Попробовать, открыта ли дверь? Он попробует, открыта ли дверь, потому что я вижу, как начинает поворачиваться ручка. Я стою сбоку. У меня один шанс. Из скольких? Считать мне некогда, потому что дверь начинает медленно открываться. Не нужно ему было всовывать вначале голову. Это была ошибка. В таких случаях дверь нужно открывать ногой. Вот он. Мой единственный шанс. Мне кажется, в эти доли секунды, что я вижу на раздвоенном мясистом подбородке бородавку. Мой кулак, в который я вложил вес своего тела, обрушивается на него. Он даже не вскрикивает, а всхрапывает по-лошадиному, падая вперед через порог. В то же мгновение, когда он касается пола, а может быть и раньше, я наношу ему удар ногой. Футбольный удар по неподвижному человеческому лицу. Теперь он стонет. Теперь ему больно. Наверное, до сих пор он думал, что это случается только с другими. Я поднимаю его пистолет. Легкий, маленький. Наверное, 25-й. Ну, у него-то должен быть ключ. Я лезу в карман и, о чудо, сразу же вытаскиваю небольшой металлический плоский предмет. Это не ключ в обычном понимании этого слова, но я уже знаю, что ключ должен быть магнитным. Я бегу по шуршащим листьям. Дождь прекратился. Где-то надо мной в разрыве облаков выглянула луна. Господи, мелькает у меня в голове. И этого мне еще не хватало. И тут же луна снова скрывается. Сегодня все стихии подвластны мне. Ворота. Я так и не знаю, есть ли кто-нибудь в будочке подле них. Еще несколько шагов, и если это не ключ, или я в чем-то ошибся, раздастся сигнал тревоги. Но об этом лучше не думать. В будке темно, я уже ближе к воротам, чем 10 футов. Тишина. Ворота. В темноте они кажутся гигантскими. Я вытаскиваю из кармана магнитный ключ. Если это магнитный ключ, надо еще знать место, куда его приложить. Дождь усиливается, и шелестящий шум от падающих на листья капель наполняет мир. Я вожу куском металла по воротам. Может быть, здесь, где створки сходятся. Проходит еще секунда, другая, и вдруг сухой щелк реле, весело включается мотор, и ворота начинают медленно открываться. Я не жду, пока они откроются полностью. Я продержусь сквозь щель, и в то же мгновение ярко вспыхивают лампы на заборе, захлебываются сигнальные огни, мотор ворот замолкает, но я уже бегу, по шуршащим листьям, подождю, подальше от виллы Одри. Какое счастье, что идет дождь.